Глава первая. Судья Такер открыл третье заседание суда. «Итак, что нам известно об обвиняемом со слов инспектора Ханта? Он был инспектором уголовных расследований и утверждает, что знал обвиняемого в 1934 году. Он не разговаривал с ним, но слышал его политические речи, и поэтому знает его голос. Он говорит, что с 3 сентября 1939 года по 10 декабря 1939 года он находился в Фолстауне и слушал радиопередачи. Поэтому он сразу же узнал голос обвиняемого. Члены суда внимательно разглядывали обвиняемого. Процесс в Олд-Бейли шел уже третьи сутки. Обвиняемый работал диктором германского радио и печально посматривал на адвоката, который должен был защищать его. Основные доказательства были предъявлены в первый день. 28 мая сего года, вечером, вы были с лейтенантом Перри в Германии, в лесу, в районе датской границы, около Фландсбера? Да. Вы оба собирали хворост, чтобы разжечь костер? Да. Пока вы собирали его, вы кого-нибудь встретили? Да. Кто это был такой? Обвиняемый. Он сделал или сказал что-нибудь? Он нашел несколько хворостинок и указал нам на них. На каком языке он говорил? Сперва по-французски, а потом по-английски. Вы узнали его голос? Да. Чей именно? Голос диктора германского радио. Толстая женщина в грубом черном пальто и бесформенной шляпе с облезлыми перьями наклонилась вперед и нахмурилась. «Как будто кто-то может не узнать его голос», — прошептала она мужчине в поношенном коричневом костюме, который сидел рядом с ней. «Я бы узнала его голос всюду. Лицо можно изменить, но голос изменить нельзя». Мужчина, к которому она обратилась, отодвинулся от нее. Невысокого роста, он был худ и хил. Мертвенно-бледный шрам пересекал его щеку от правого глаза до подбородка и вызвал интерес у женщины. — Вы сами были на войне, приятель, не так ли? — прошептала она. — Здорово вам повредили щеку. Мужчина со шрамом, который называл себя Дэвидом Эллисом, кивнул и продолжал неотрывно смотреть на судью, который говорил сейчас о национальной гордости. Как они вцепились в этого парня! Ему они говорили бы то же самое, если бы схватили его. Но его-то они не схватят. Я тут же узнал его по голосу. Он понимал это. Он понимал обвиняемого. Он знал, что его тоже узнают по голосу, стоит только ему заговорить. Этот инспектор узнал того по голосу. Капитан разведки тоже узнал по голосу. Что заставило этого идиота заговорить с двумя офицерами? Ведь его ни о чем не спрашивали. Ну, он-то не будет таким дураком. Но это была только часть его плана. Когда его взяли, он молчал. Он долго молчал. А когда заговорил, то был готов к этому. Изумительно. До чего же маленький камешек под языком может изменить голос? И его никто не заподозрил. Но нельзя же целыми днями держать камень во рту. Память английского народа не назовешь короткой. Это беспокоило. Ты можешь заговорить неожиданно, не задумываясь. Один ложный шаг, и ты займешь место этого парня. Легко забыть о том, что люди помнят твой голос. Попросишь пачку сигарет, закажешь обед, и в следующий момент люди уставятся на тебя, и ты поймешь, что не положил под язык камешек. Прибыв в Лондон 2 дня назад и поняв, что голос может выдать его, Эллис решил не рисковать. Пока он не придумал более совершенный план, он прикинется глухонемым. Он знает азбуку глухонемых, но нельзя же разговаривать на пальцах с людьми, которые не понимают твоих жестов. В важных случаях надо использовать камешек. Он придумает что-нибудь со своим голосом, хотя понятия не имеет, что именно. Но до сих пор Он не понимал, как легко голос может выдать его. Он не понимал, как проницательны эти люди. Взгляни на обвиняемого, ведь он только сказал, где хворост, и был взят. Он явился на суд, приготовившись к неприятностям. Олд-Бейли — это логово льва. Здесь полно полиции, офицеров разведки и контрразведки. Отсюда не ускользнешь. И он держит камешек во рту. Толстая женщина снова обратилась к нему. «Забавно все это. Зачем они его судят? Достаточно одного голоса, и так ясно, что это он». Элис смотрел на нее и попытался отодвинуться, но ее толстое тело прижало его к месту. «Съешь сэндвич», — сказала она. «Это протянется долго». Элис покосился на нее, но сэндвич взял. Он не завтракал, и в животе что-то жалобно пищало. Но он не собирался пропускать ни одного слова процесса. Ведь это мог быть процесс над ним. Атмосфера суда, слова, реакция зрителей — все это притягивало его. Он ел сэндвич, предварительно вынув камешек и зажав его в руке. «Ешьте, ешьте!» — прошептала женщина, улыбаясь. У нее было красное веселое лицо. Маленькие карие глазки блестели. Элис кивнула. Его не интересовало, что она говорит. Он медленно жевал сэндвич, сыр и пикули. А в это время другой человек ожидает смерти. Судья прочел показания обвиняемого. «Я пользуюсь случаем, чтобы сообщить о мотивах, которые заставили меня уехать в Германию и работать с диктором. Я сделал это не ради денег и материальных соображений, а только из-за своих политических убеждений». Элис вздрогнул, услышав эти слова. Он не мог сказать этого про себя. Что бы он ни делал, он делал за деньги. Они смогут доказать это, что бы ни говорил. Но что еще вы можете ожидать? В этой стране вам никогда не дают шанса. Вы ходите в школу или имеете представительный вид, или получаете больше 10 фунтов в неделю. Ум и способности не в счет. Никто не поверит, что трудно учиться и работать. Как зовут вашего отца? Где вы учились? Покажите костюм. До вступления в Британский союз фашистов он получал 35 шиллингов в неделю, работая клерком в небольшой конторе. Он устал искать лучшую работу. А эти свиньи смотрели на него. Сведения о том, что его отец получил 20 лет за убийство дочери, портили все. А разве он был виноват в том, что его отец осужден за убийство? Во всяком случае, если бы отец не убил ее, он сам бы свернул шею этой маленькой суке. Он своими глазами видел, как она шлялась по Пикадилли, хватая за руки мужчин и улыбаясь им. А говорила, что нашла работу в ночном клубе. Неудивительно, что у нее водились деньги. Он вернулся домой и сказал старику все, и тот кинулся за ней, побелев и сжимая кулаки. Отец выследил ее в маленькой квартире на Олд Бармингтон и, выхватив из объятий очередного мужчины, кинул на стол. Судья жалел его, присяжные тоже. Министр внутренних дел отсрочил выполнение приговора. Но история не умерла. «Это парень, отец которого убил собственную дочь». Эти слова всюду преследовали его. Его сторонились. Все знали, что он в любое время может сказать Страггеру, и Страггер примет меры. Сидя в духоте суда, он думал о Страггере. Тот никогда не боялся и делал все, что хотел. «Может быть, он был немного помешанным, но он любил меня», — подумал Элис. «Может быть, потому что он был большой и сильный, а я — маленький и тщедушный». Его внимание неожиданно обратилось к судье. Тот все еще читал заявление обвиняемого. «Я решил оставить свою страну, потому что не хотел играть роль наблюдателя, и я полагал, что в Германии я смогу широко распространять свои взгляды. Понимая, однако, что работа в Германии не шла на пользу Англии, я решил не возвращаться сюда, а остаться в Германии. я считал своей целью восстановить взаимопонимание между двумя странами. Ну, его-то не волнует взаимопонимание между двумя странами. Они обе могут катиться к черту. Его не волнует, сколько русских или евреев было убито. Его волнует собственная жизнь. Иметь деньги, иметь дом, иметь уют. Ему платили 5 фунтов в неделю за ношение черной формы. Они знали ему цену. Он не бездельничал. Никто не может назвать его ленивым. Он работал бы на кого угодно, только бы ему платили и не напоминали об отце. Они хорошо обращались с ним, учили его правильно говорить. В БСФ все было хорошо, но помешала война. Они посоветовали ему выехать в Германию, но он не решился. Он наслушался разных рассказов о нацистах. Издали он восхищался ими, но не хотел пачкаться в их дерьме. В Англии вы можете иметь свою точку зрения и называть правительство любыми именами, которые пожелаете придумать, а Бобби будет стоять и посмеиваться. Вы можете ударить коммуниста, правда, он не решался на это, но Страгер бил. Но в нацистской Германии рот лучше держать закрытым. Он не хотел ни идти в армию, ни быть посторонним наблюдателем. В армию-то он пошел. Но те разговоры... У этого парня отец убийца? Ну да, убил дочь. Джордж Кашман, помните? Потрясающе. Донимали его. Он надеялся, что его спишут, но его не списали, а послали чистить картошку на кухню. Они думали, что это все, на что он годится — чистить изо дня в день картошку. И они послали его в Европу с 1000 мешков картошки, и под Дюнкерком он дезертировал. В газетах потом писали, что там погибли многие, но ему было наплевать на британскую армию. Он ждал немцев и дождался. «Я член Британского союза фашистов», — сказал он им. Почему бы ему не прочесть текст перед микрофоном? Он получал 1000 марок в день и чувствовал огромную власть над миллионами сограждан. Не каждый человек способен на это, особенно если он сын убийцы. «Еще сэндвич?» — прошептала женщина рядом. Он взял сэндвич и благодарно кивнул. «А она не старая», — подумал он. «Если бы она знала, с кем сидит». И он усмехнулся. «Вам надо поправляться», — сказала женщина. Судья в это время ушел за дверь. «Вы сущий скелет. Были в плену?» Элис нерешительно кивнул. «Бельзен», — сказал он, внимательно глядя в ее добродушное лицо. Он обрадовался, увидев, что она с сочувствием и ужасом смотрит на него. «Боже мой!» — воскликнула она. «Я видела все в кино. Вы были там?» Он кивнул головой. «Бедняга!» Элис пожал плечами и отвернулся. Возможно, он поступил неумно, заговорив в этот момент с ней. Он оглядел зал суда. «Интересно, сколько будут заседать присяжные?» «Они пытали вас?» — спросила женщина. Он неожиданно возненавидел ее за любопытство. «Тише!» — рявкнул он. «Не хочу об этом разговаривать!» Он чувствовал, что она смотрит на него, не отрываясь. Присяжные вернулись. Они заседали всего 20 минут. Элис разглядывал обвиняемого, пытаясь представить себе, что чувствовал бы он сам, будучи на его месте. Дрожь охватила его. Открылась дверь, и вошла небольшая группа полицейских. Они стояли, ожидая судью. Вошел судья во всем черном и белых перчатках. Элис уставился на него. Секретарь суда спросил: «Члену суда вынесли вердикт?» Элис наклонился вперед и сжал зубы. «Виновен». 20 минут хватило им на то, чтобы отправить человека на тот свет. 20 минут! Элис прорычал что-то. Красный туман гнева застилал глаза. Женщина схватила его за руку. Судья объявил о вынесении смертного приговора. «Все правильно», — сказала толстая женщина. «Он изменник». «Аминь», — сказал капеллан. Элис сжал зубы. «Если они его повесят, то с ним, Элисом, поступят точно так же. Он не изменник. Если бы они послушались его, Лондон никогда бы не бомбили». Он говорил им, что нужно избавиться от Черчилля и выбрать в правительство друзей Германии. Но эти дураки не послушались его, и теперь Лондон лежит в руинах, а они смеют называть людей предателями. Он встал. Зал постепенно пустел. Его и толстуху толпа несла к выходу. Внезапно он хрипло закричал. «Это убийство! Они не дали ему шанс!» Толстуха с изумлением уставилась на него. Где-то она уже слышала этот голос. Полицейский тоже резко обернулся. Море лиц перед ним было трудно разобрать. Однако он был уверен, что слышал голос Эдвина Кашмана. Пока он в нерешительности крутился на месте, не зная, откуда раздался голос, человек в поношенном коричневом костюме выскользнул за дверь и улизнул.